Глава 26. «Тань, я же переживаю». Тихонько сажусь на корточке рядом с кроватью. Подруга пришла минут 10 назад, но за все время проронила лишь пару слов. От ужина отказалась и сразу легла лицом к стене, свернувшись в калачик. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» Чтобы не делать ей больнее предположениями, поначалу стараюсь избегать имени злосчастного Давида. Не сдержав всхлипа, Татьяна отрицательно мотает головой. «Нет. Ну, прошу, поделись со мной». Горло подступает громадный ком отчаяния. «Как помочь человеку, который не хочет принимать помощь?» Обессиленно опускаюсь на колени, устав в неудобном положении. Сердце разрывается от вида подруги в разбитом состоянии. «У тебя проблемы? Дома что-то стряслось?» Снова отрицательный кивок. «Нет. Ты можешь мне доверять?» «Пожалуйста». Ласково провожу ладонью по красивым русым волосам. На мои слова плечи подруги начинают трястись. Закрыв рукой лицо, она тихо плачет и сквозь слезы сипло произносит. «Все нормально». «Выговорись, тебе полегчает». Перебираю прятки пальцами. «Все хорошо». «Вы поссорились с Давидом? Расстались?» «Он тебя обидел?» Не выдержав того, что она упрямо отказывается говорить, выпаливаю со злостью. Но злюсь я не на Таню, а на ушлёпка, который треплет ей нервы. «У тебя столько этих парней будет! Оставь меня, пожалуйста!» «Умоляю, не убивайся так! Он недостоин тебя! Ты яркая, красивая, умная, веселая. Таня прерывает меня, вводя в шок и ступор одновременно. Подскочив на постели, подруга произносит. «Я беременна! Беременна! Ты довольна? Я залетела от него! Оставишь меня теперь?» «Что?» «Что-что?» — повторяет, выпучивая глаза. «Такое бывает, представляешь? Ты тоже, между прочим, не застрахована!» «Подожди!» — шепчу рассеянно, несмотря на ее агрессивное состояние. «А Давид знает?» «Знает. Ему этот ребенок, как и я, ни в одно место не уперся!» «Он же отец, Таня! Он должен!» «Никто никому ничего не должен!» — отрезает уверенно. «Давид женат, и у него уже есть двое законных детей. Ах да!» И жена на сносях с третьим. Так что мой выблядок, как он выразился, ему не нужен. Подруга соскакивает на ноги. Несколько секунд сижу, пялясь в стену, и хлопаю глазами, как дурочка. Урод. Все, что могу вымолвить. Женат. Есть дети. В голове не укладывается, как ему удавалось двойную жизнь вести. А тебе? Как тебе удается, Лиза? Я сама виновата. Безответственная. Не нужно было соглашаться без презерватива. «Тань!» Решительно поднимаюсь с затекших ног и подхожу к подруге, обнимая за узкие плечи. «Даже если Давиду не нужен ребенок, хочу, чтобы ты знала. Ты не одна. Я помогу, мы справимся. Возьмешь академ...» Соколова отстраняется, как будто ошпарилась, и смотрит на меня, как на умалишённую. «Ты в своем уме? А жить я где, по-твоему, буду? На вокзале?» «Я не вернусь в Ростов с пузом!» У Тани начинается самая настоящая истерика. Соседка кричит, взмахивая руками, и нервно меряет шагами комнату. «Я останусь здесь любой ценой! И этот ребенок не испортит мои планы на жизнь! Я уберу его! Да, уберу!» Заявляет решительно, кивнув в подтверждение собственных слов. «В смысле уберешь?» «Аборт! Мне не нужен выводок!» «Выводок?» Зависаю с приоткрытым ртом, уставившись настоящую напротив соседку. «Тань, это же ваш ребенок! Это грех, ты что?» «Грех, Лиза, спать с женатым мужиком. Теперь я расплачиваюсь». «Ты не знала, что он женат. Твоей и ребенка вины нет, она полностью на нем. Это не меняет мое положение». «Еще как меняет. Тань, прошу тебя, не делай глупостей, не обдумав все тщательно». Из глаз ручейком стекают горячие слезы. На душе открывается самый настоящий портал в ад. Оттягиваю рукой ворот футболки, пытаясь унять образовавшийся жар. Мозг лихорадочно ищет решение проблемы, хоть какой-то вариант помощи Соколовой. И тут меня осеняет. «Мне в наследство досталась квартира от родителей. Мы можем вместе заселиться в нее. Она закрытая, в центре. Заберу у дяди ключи. Я же уже совершеннолетняя и имею право распоряжаться собственным имуществом, как пожелаю. А жить на что? Я не смогу работать, когда вырастет пузо!» Подруга начинает плакать пуще прежнего. У меня стипендия есть. Плюс найду подработку. Мы справимся, Тань. Без выходных ситуаций не бывает, запомни. Уверяю ее, распланировав все в голове. Знаешь, у меня никогда не было старшей сестры, но ты мне ее заменила. Мы обе плачем, глядя друг на друга. Невзирая на собственные проблемы и возможные последствия предложенного варианта, я ни капли не сомневаюсь в верности решения. Буду рядом с Таней. Не брошу ее. «Мне так плохо! Лиза!» Подруга обессиленно опускается на пол, будто ноги перестали держать. Без раздумий сажусь рядом и обнимаю ее крепко-крепко. Танька прижимается ко мне в поисках защиты и успокоения. Ревем обе. Стараюсь успокоить ее. Обещаю, что все будет хорошо. Пытаюсь донести мысль, что она не одна. Я рядом. Я помогу. Он обманывал меня. Использовал. Я шлюха, Лиза. Гуляла с женатым мужиком. Прекрати. Ты не виновата. Отрицательно мотаю головой, всхлипывая. Ненавижу себя. Ненавижу его. Полночи я успокаиваю бедную девушку. Часам к трем подруга обессиленно засыпает, а я долго лежу, тихо завывая в подушку, и кусаю сжатые кулаки. Давид обманывал Таню, а я обманываю Руслана. Кто я? Разве не такая же лживая, как Давид? Однажды и моя ложь всплывет наружу. Здравый смысл просит завтра же признаться Руслану, пока все не зашло слишком далеко. Хотя куда дальше? Я жить без него не могу. Дышать не могу. Каждую минуту думаю о нем. Мечтаю быть всегда рядом. Бессовестно фантазирую о будущем, которого не будет. Эти отношения обречены. Сердце подсказывает, что Руслан бросит меня, как только узнает правду. Если у наших безнадежных отношений один итог, зачем ускорять процесс? Лучше оттянуть этот момент, прожить неописуемое счастье, насколько это позволит отведенное нам время, а затем признаться. Я должна сделать это до того, как дядя и Шведовы узнают о происходящем. Не могу. Не имею права подставлять Руслана перед семейкой Шведовых. Знаю, что отец Руса непростой человек, но не хочу создавать им лишние проблемы и неприятности. Как же глубоко я ошибалась, считая, что все несерьезно. Пересплю и забуду. Наивная. Все намного глубже. В воспоминаниях всплывает та самая песня, которую мой милый включал в машине. «Лиза, не исчезай. Лиза, не улетай. Побудь со мной еще немного, Лиза. Как жаль, что расставание час уже так близок. Лиза, где же ответ? Счастье было и нет. Последние минуты навсегда уходят. Часы остановить хотел бы я сегодня». Остаток ночи мне снятся мучительные кошмары. Злые глаза Руслана впиваются в мои с налетом ненависти. Татуированные руки сжимаются на шее, перекрывая кислород. Он говорит что-то, но я не слышу. В ушах стоит непрекращающийся шум вперемешку со зловещим шепотом незнакомых голосов. Предательница. Предательница. Предательница. Наутро просыпаюсь в холодном поту. Сердце бьется быстрее обычного. А дыхание перехвачено. Остатки кошмара держат в своем плену, заставляя кожу покрываться мурашками. Постепенно я успокаиваюсь, осознавая, что это всего лишь сон. Руслан не узнал правду. Однако неприятный осадок остается надолго. В университет Таня не идет. Решает остаться, ссылаясь на плохое самочувствие и тошноту. Я предлагаю побыть рядом, но она наотрез отказывается. Мне нельзя пропускать занятия. Князев и так частенько срывает с учебы, но ради подруги я готова прогулять. Танька, можно сказать, выгоняет меня из комнаты, и я нехотя ухожу. Несмотря на вчерашнюю истерику, сегодня она выглядит решительной. Я рада, что Соколова согласилась подумать и рассмотреть вариант будущего, который я предложила. Наломать дров всегда успеет. Руслан взял за привычку заглядывать к нашему потоку. В наглую парень приходит и, как пещерный человек, немного утрирую, утаскивает меня на пустые задние ряды. Мы сидим в обнимку и слушаем лекции, иногда тихо болтаем. Преподаватели закрывают глаза на выходке Князева и делают вид, что не замечают присутствия старшекурсника рядом с первошами. Периодически на меня накатывают волны стыда перед Егором. Ведь в эти моменты я оставляю друга, Не то чтобы он сидел в одиночку и плакал в носовой платочек, нет. Воронцов не теряет времени даром, тусуясь с пацанами. Руслан же, хоть и ревнует к нему, в наши дружеские отношения сильно не вмешивается. Так же, как и Егор не вмешивается в мои отношения с Русланом. Чё грустная мелочь? Руслан сжимает мой нос, подергав его пальцами. Сегодня мы снова сидим на галерке, слушая лекцию по уголовному праву. Не могу раскрыть тайну подруги, поэтому отвечаю уклончиво. Просто не выспалась. Не ищи причину там, где ее нет. Лиза, я знаю, когда ты в наглую врёшь. Говори. Хмурится, внимательно считывая каждую эмоцию. Да я за Таню переживаю. Выдыхаю через рот, сдаваясь. Все равно выпытает. А чё с ней? Проблема личного характера. Продолжаю увиливать. Залетела, что ли? Рус шутит, а я замираю в его объятиях, как статуя. Ты угораешь? Мысленно проклинаю себя за то, что спалилась, но отнекиваться смысла нет. Я знаю, что он никому не расскажет. Сидящему рядом брюнету можно доверять на все 100%. Какая ирония. Еще месяц назад со 100-процентной уверенностью во все горло кричала, что не доверяю. Да, произношу шепотом, хотя нас и так никто не слышит. Пробить за будущего папашу? Да нечего пробивать. Все, что нужно, Танька уже узнала. Грустно констатирую, отводя взгляд в сторону. Ее Давид оказался женатым, представляешь? У него 2 детей, и жена беременна. Жесть. И что делать собирается? Рус прижимает к себе крепче. Видит, что происходящее меня очень сильно волнует. Она хотела убрать ребенка. Я уговорила подумать, сказала, что помогу. В итоге пересказываю Руслану весь наш вчерашний разговор. Он предлагает лично выйти на этого Давида. Боюсь, что мы сделаем только хуже. Таня разозлится. Пусть отвечает за действия. Князев настроен решительно, и это вызывает умиление. Обычно мужчины поддерживают друг друга в подобных ситуациях. Это не мужчины. Осаждает многозначительным взглядом. Если бы у меня была сестра, я бы не хотел, чтобы какой-то петушара ее обрюхатил и кинул. Серьезное заявление от бабника, поимевшего весь университет. Отворачиваюсь, фыркнув. С минуту Руслан молчит на мой выпад, но затем отбивается, причем весьма удачно. Не весь. Пацанов не трахал. Фу на тебя. Отталкиваю накачанное тело, а Рус гогочет, привлекая к нам излишнее внимание. Оставшуюся часть занятия мы сидим, практически не разговаривая. Каждый погружен в собственные мысли. Я нежусь в теплых и надежных руках. Безумно приятно, что он искренне хочет помочь Татьяне. Понимаю, что делает это ради меня, но все же. Руслану не безразлично душевное состояние кудрявой, и он от всей души хочет участвовать в решении проблем. Я ценю его и понимаю, что недостойна. Примерно минут через 40 профессор отпускает всех, объявив об окончании лекции. Но Князев не спешит уходить. «Что ты делаешь?» Непонимающе наблюдаю, как татуированный закрывает нас в аудитории, когда все выходят, и мы остаемся совершенно одни. Рус увлекает меня за собой. Приподняв за талию, усаживает на профессорский стол. «С ума сошел?» «Нет, я на такое не подписывалась». Поняв, чем он тут собрался заниматься, пытаюсь оттолкнуть Князева и спрыгнуть на пол. «Сидеть». Властно приказывает, не давая подняться. Раздвигает мои ноги, устраиваясь меж них. В этот момент я и понимаю, для чего он вчера сказал надеть юбку. Этот бесстыжий задумал воплотить свои грязные фантазии в реальность. «Я не собачка, команды выполнять». Толкаю в плечо. «Повторяешься, кудрявая». Ты как заевшая пластинка, одно и то же по кругу. Руслан проводит согнутым указательным пальцем по моей щеке и спускается ниже. А ты маньяк озабоченный, понятно? Оскорбленно убираю его граблю, но оказываюсь шлепнута по бедру. Чё ломаешься? Искренне недоумевает, соблазнительно осыпая поцелуями мою шею. Не хочу вылететь из универа, как пробка, из-за твоих выходок. Порхающие бабочки в животе готовы отдаться Князеву сию секунду. Но мозг старается контролировать ситуацию, готовую перерасти в катастрофу. «Не вылетишь. Ты же девочка Руслана!» Передразнивает гуляющую сплетню по факультету. Это вызывает смех. Я начинаю хихикать, а прижимающий к себе парень расценивает это как некое согласие. Жадные губы накрывают мои в поцелуе. Тягучим, неспешным, безумно томным и сводящим с ума. Шаловливые пальцы пробираются под блузку, поглаживают спину, трепещущий живот. Несчастная кожа покрывается гусиными пупырышками. Не могу контролировать этот процесс. «Руслан, мне правда неловко здесь. Давай не будем, прошу». Говорю чистую правду. Хоть он и совращал меня всевозможными путями, такая дерзость непозволительна. Не смогу в дальнейшем спокойно получать знания в аудитории, где была отодрана на преподавательском столе. Стыдоба. «Расслабься, малышка». Обволакивающий голос нашептывает грязные словечки, на которые тело реагирует лучше всего. Рус знает, куда и как надавить, чтобы я сдалась под его напором. «Ты доверяешь мне?» «Да». Закрыв глаза, шепчу, не в силах противиться. Руслан ловко задирает мою юбку, снимает плотный капрон вместе с трусиками и опускается на колени, закинув дрожащие ноги к себе на плечи. Подавленный стон вместе со всхлипом неконтролируемо вырывается от поцелуя там. Приятная истома растекается по венам. Сквозь еле приоткрытые веки наблюдаю за развернувшейся картиной. Сам Князев стоит передо мной на коленях, даря волшебные эмоции. «Руслан!» Когда его язык проталкивается в мои складки, а губы втягивают нежную плоть, падаю спиной на твердый стол, прикрывая рот ладонью. «Руслан, скажи мне пару месяцев назад, что я буду тёлки лизать. Избил бы того долбоёба. Не моя тема поюзанных дырок ублажать. Но Лизавета другая. Чистая, невинная. Где-то конкретно наивная, но со стержнем. Умело отстаивает личные границы. Но брешь я пробил. Поплыл с этой девчонки конкретно. При виде краснеющих от стыда и неловкости щёчек, белых зубов, закусывающих пухлые губки, с ума схожу. Хочу учить ее. Быть не просто первым, а тем, кто всему научил. Первым и последним. Рядом быть всегда хочу. Вот прям на всю жизнь. Ужас какой-то». Мощный хук слева прилетает в челюсть. Не успеваю блокировать удар от заместителя пахана. «Чё ты подрасслабился, малец?» Довольный собой Валера рисует улыбку на роже, пока я заваливаюсь на канаты. «Много базаришь, кабан. Иногда наведываюсь на базу в банду. Чисто с Валерой закуситься. Старик хорош в теме спорта и даст фору любому, несмотря на то, что заплыл жирком в силу возраста. Мышцы напряжены. Двигаюсь по рингу, пытаясь найти открытие в обороне оппонента. Сосредотачиваюсь, предугадывая следующее движение. Мы обмениваемся серией быстрых ударов, блокируя и уклоняясь, пытаемся найти слабое место в защите друг друга. Спарринг несет в себе не только физическую подготовку, но и тест выдержки и инстинктов. Заметив момент слабости у кабана, делаю резкий выпад. Кулак проходит сквозь защиту, но прежде чем успеваю насладиться моментом триумфа, ответным ударом Валера заставляет меня отступить. «Хорош горцевать!» Голос бати разрезает пространство. «Руслан, мать ждет на ужин. Закругляйтесь. Следующий разок размажу тебя, как муху на стенке». Валера добродушно опускает лапищу на мое плечо. Сбрасываю, ухмыляясь. «Заманаешься давить. Кстати, чё там? Как стройка двигается на Мичуринском?» Захожу издалека к нужной теме. На самом деле, сегодняшний визит на базу имеет определенную цель. «Приостановили. Снег этот сраный не вовремя. Котлован под фундамент стоит». Проводит пятернёй по лысой башке. «Ждём, короче. Если погодка нормализуется, заливать будем. Если нет, Игнатыч глаза на одно место подрядчиком натянет». Технику отогнали. Между делом уточняю, скидывая форму в раздевалке. Выяснив нужную инфу, еду с батей на ужин. Мог бы остаться дома, но нога сама давит тапок в пол. И Бэха мчит к моей девочке в клоповник. Или, как его называют, в общагу. «Ты бы понравился моему папе». Лиза водит пальчиками по бицепсу. Прижимаю кудрявую, словив себя на мысли, что, по сути, ни хера не знаю о ее семье. Почему в прошедшем времени? «Родители погибли в автокатастрофе». Мне тогда было 10. Вздыхает, прикрывая глаза. Поэтому скорости боишься. Из груди вышибает грёбаный воздух. Ага, я была вместе с ними в ту ночь. Бледные веки трепещут. А чё ты сразу не сказала? Обхватываю подбородок, заставляя взглянуть в глаза. Не знаю, не хотелось. Типа невзначай пожимает плечами. Но я-то вижу, что внутри у девчонки эта тема болит. С тех пор я живу с семьёй дяди. Кудрявая делится своей жизнью без особого энтузиазма и подробностей. Но даже из этого делаю выводы о тяжёлом детстве. Поэтому девчонка вся такая колючая и зажатая. Жизнь заставила её постоянно обороняться. И это злит охренеть как сильно. Острое желание рвать тех, кто обижал светловолосого ангела, затмевает разум. С себя начни, дебил. Хочу познакомиться с твоей семьёй. Хочу заявиться и показать каждому, что теперь Елизавета под защитой. Зачем? Кудрявая приподнимается на локте, смотрит затравленно. Представлюсь. Официально дам понять, что намерения у меня более чем серьёзные. Перестань. Блондиночка заходится в нервном смехе. Чё за реакция? Я не понял. Руслан, мы не так давно вместе. И вообще слишком рано говорить о каких-то намерениях. Лиза встаёт, хватая со стула джинсы. С психом подскакиваю следом, вырывая одежду из её рук. Это чё сейчас было? Тебе типа похер на нас? Я тебя правильно понял? Нет. Нет, что ты, просто... Просто мы ещё молоды. Запинается, подбирая слова. «Кто я для тебя?» Выдаю напрямую, рывком потянув блондинку на себя. «Мой парень», — звучит испуганно. «Что ты чувствуешь ко мне? Как я докатился до этого? Что, твою мать, происходит? Руслан Князев очкует, что его, сука, чувства невзаимные? Ты мне нравишься. Очень. Сильно». Лиза паникует. И я один хер не могу понять истинную причину. Боится сказать, что я ей не пара? Или же потому, что не может подобрать слов? Засыпаю, о тебе думаю. Просыпаюсь, о тебе думаю. Даже когда рядом о тебе думаю. Ты везде, Лиз. Повсюду. В голове, в мыслях, в сердце. Сжимаю тонкую талию в стальных тисках, прижимаю наши вспотевшие лбы вплотную. Не могу без тебя. И мне всё равно, если кто-то скажет, что рано, и мы молодые. Хочу тебя рядом. Всегда. Господи, Рус, — запальчиво шепчет моя девочка, глотая слёзы.